думать, о чем захочу. Глава 15. Я поднимаюсь вверх по горке назад к своему дому. Красно-желтый дневной свет решительно заливает все. Температура растет, лицо горит, и уже понятно, что снег стает почти весь еще сегодня. И независимо от того, что я думал раньше, сию секунду меня это огорчает. Во дворе рядом с моей машиной стоит еще одна. Я вижу еще с дорожки. Митсубиси белого цвета. Примерно такой, каким я сам думал обзавестись, потому что у него суровый грубоватый вид, который подходит к дому, который я купил, и куда скоро уеду. В таком свете все мне представлялось тогда, когда я, наконец, сумел принять решение. Довольно суровым, грубоватым. Мне это нравилось. Я тоже слегка одичал от 3 лет жизни в стеклянном коридоре, где чуть шелохнешься, все идет трещинами. И первая рубашка, которой я соблазнился после переезда, была толстая байковая ковбойка в красно-черную клетку. Я не носил таких с 50-х годов. Рядом с белым внедорожником стоит человек. Кажется, женщина. В черном пальто и с непокрытой головой. Светлые волосы вьются естественно или в силу механического воздействия. Она не выключила зажигание. На фоне более темных деревьев на краю двора выхлопы белеют ровным облачком. Женщина спокойно стоит и ждет, положив одну руку на лоб или на волосы. И она смотрит на дорожку, по которой я поднимаюсь. И что-то есть в ее фигуре знакомое. Я видел ее раньше, да еще Лира бросается к ней со всех ног. Я не слышал, как подъехал автомобиль, и не обратил внимания на следы шин, когда вышел с тропинки на дорожку. Но я ведь и не ждал никого на машине, тем более в такое время дня. Сейчас хорошо, если 8. Смотрю на свои часы. Ого, 9:30. Ладно. Это приехала моя дочь, старшая из 2, Эллен. Она курит сигарету и держит ее по своему обыкновению, зажав прямыми пальцами и далеко отставив руку, будто отдавая кому-то, или делая вид, что сигарета не ее. Я мог бы узнать ее по одному этому жесту. Я быстро высчитываю, что ей сейчас 39. Она по-прежнему интересная женщина. Это не в меня, но у нее мать красавица. Я не видел Эллен 1/2, если не больше, и не говорил с ней с тех пор, как переехал сюда, а на самом деле гораздо дольше. Честно сказать, я как-то не вспоминал ни о ней, ни о ее сестре. У меня здесь хватало забот. Я уже наверху дорожки. Лира трется о ноги Эллен, и та поглаживает ее по голове. Они не знакомы, но Эллен любит собак, и они платят ей тем же. Это у нее с детства. Насколько я помню, я видел у нее собаку, когда в последний раз был в гостях, какую-то коричневую. Это все, что осталось в памяти. Да и было тоже не вчера. Я останавливаюсь и старательно улыбаюсь. Эллен выпрямляется и смотрит на меня. «Это ты?» — говорю я. «Да, это я. Удивился?» «Не стану отрицать. Ты ранняя пташка». Она начинает быстро улыбаться, но полуулыбка тут же изглаживается. Эллен затягивается, выпуская голубой дым, и оставляет сигарету подальше почти на вытянутой руке. Сейчас она не улыбается. Это меня немного пугает. «Ранняя?» — говорит она. «Возможно». Я так и так не спала почти, вот и поехала пораньше. 7:00, как только всех выпроводила. Сегодня у меня свободный день, это я давно постановила. Сюда оказалось всего 1 час езды. Я думала больше. Даже странно, что это так близко. Я только приехала, 15 минут как. «Я не слышал тебя», — говорю я. «Мы в лесу гуляли, внизу у озера. Там снег и здорово». Я поворачиваюсь показать ей и не успеваю развернуться обратно, как она тушит сигарету, кидает ее на мой двор, делает 2 шага, подходит, обнимает меня руками за шею и целует. От нее приятно пахнет.